Глава десятая. Весна выдалась холодная, затяжная. Тепло пробилось только к концу апреля. Но Семен Васильевич прихода весны как-то не заметил. Еще, казалось, вчера крутила поземка, еще вчера стыли щеки под колючим, пронизывающим ветром. А тут вдруг воздух потеплел, и подмокли разом дороги, осели. В сторону от шоссе никакой машины не проедешь, да и сани не идут. Полозья режут мягкий, податливый, набухший влагой снег. Кони-бедняги плетутся через силу. От них валит пар и пот, от запаха которого, кажется, век не отвыкнуть. Думал, после горного Алтая ни верхом не придется, ни в кашовке, а тут, оказывается, тоже без коня никуда. Но Горину та первая советская весна в Западной Белоруссии запомнилась нетрудными поездками по области. На конец апреля назначена была первая областная партийная конференция, и все отделы готовили справки для Ельченко, которому предстояло выступать. Работа кропотливая и ответственная, факты и цифры надлежало подобрать такие, чтобы сложность обстановки всем была ясна, и чтобы вместе с тем не раскрыть того, чего раскрывать не следовало. Передоверить такое дело Гурин никому не мог, сидел над справкой сам. На конференции Семен Васильевич впервые увидел секретаря Икаева, о котором прежде слышал много хорошего. К людям внимательны, в суть дела вникнет, не вообще руководит, а сознанием тех многих дел, решение которых лежало на его плечах. Говорил Икаев неторопливо, изредка чуть слышно покашливая. Зал драмтеатра, где шла конференция, был полон, но разговора не было слышно. Икаев подводил итог тому, что они все, делегаты, сделали за 6 первых месяцев советской власти. Отобрали у помещиков, кулаков, осадников землю, больше 1 миллиона га, и отдали белорусскому и польскому мужику. Икаев назвал цифру — 8 тысяч. Столько семей при панах не имели земли вовсе и неизвестно, чем жили, и отчего с голоду не умерли. Икаев возвысил голос, обвел зал победным взглядом. Этим землю дали в первую очередь. Дальше сказал о национализации банков и промышленности, о том, что безработицу, этот бич людской, ликвидировали, а было безработных до 100 тысяч в том бывшем Белостокском воеводстве, и зал ответил овацией. Горин слушал доклад с вниманием, хотя все это его впрямую вроде бы и не касалось. Но вот секретарь стал говорить о школах. Сколько их открыли для детворы белорусской, литовской, русской. Сказал, что ни одной польской гимназии не закрыли, только плату за учебу отменили. И теперь пошли в гимназию дети польской бедноты. Откуда же было тем семьям набрать в прежние времена 1000 злотых на учебу одного ребенка? Только сказал, успокаивать себя не следует, обратить на гимназии особое внимание. Семен Васильевич с этим мысленно согласился. Он и сам знал, что творится в польских гимназиях. Комсомольских организаций почти нет, на всю область 19. Работа там непочатый край. Влияние националистов на молодежь надо сводить к нулю, и борьба предстоит не из легких. Месяц назад, в марте, во время избирательной кампании, Семен Васильевич резче всего ощутил работу подполья именно в польских гимназиях. Там каких только призывов и листовок не выдумывали. То в гардеробах подбросят писанные от руки под копирку доверительные сообщения, будто немцы по просьбе Англии разрешили создавать на своей территории польскую армию, что прошла та армия парадом через Варшаву, и столько было войска, 5 часов все шли и шли. То в другой гимназии поверх стен газеты наклеили экстренное сообщение. Польские войска будто бы освободили от советов Брест-Литовский и взяли в плен многих красных. Англия же заняла Кронштадт и предъявила Москве ультиматум. Не позднее 1 апреля вывести Красную армию со всех польских земель. Этому экстренному сообщению поверила учительница Стахурская. Ходила по квартирам коллег, со слезами и поцелуями поздравляла их с предстоящим уходом москалей, а на другой день не знала, куда глаза прятать. Стыдно было. Симон Банковский, бывший директор Ломжинской гимназии, до того обнаглел, что собрал учителей и сказал: «Не вздумайте, панове, проводить среди гимназистов беседы о Советском Союзе. Я, мол, новой власти не признаю, никаких указаний советов выполнять не собираюсь и вам не позволю, и песни советские разучивать не дам». И устав ихнего комсомола, что прислали, разорвите и выбросьте. У нас в гимназии никакого комсомола не будет. Оказалось, это ярый пилсудчик, этот пан Банковский. При старой власти состоял в руководстве Ломжинской ОЗОН. Уму непостижимо, как могли в городском народном комитете оставить такого зубра директором. Гнать его следовало с самого начала. Для Гурина за всеми этими листовками и провокационными слухами, возникавшими враз, словно по команде, по всем гимназиям области, стоял подполковник Тадеуш Казимир Белинский, или панграф, и Гурин ясно видел его стремление удержать польскую молодежь под своим влиянием. На трибуне Якаев перевернул страницу, неторопливо отпил из стакана, поставил его, чуть звякнув о блюдечко, кашлянул, обвел глазами зал, сказал все так же ровно, буднично. Указание товарища Сталина о борьбе со шпионажем, террористами и диверсантами приобретает в наших условиях особый смысл. Семен Васильевич подобрался. Это пошел его материал, тот раздел его справки, что Ельченко передал в обком. «Наша область самая западная в республике. За время принятия под охрану новой государственной границы погранвойска пересекли десятки тысяч попыток нелегального перехода, и местное население проявляет в этом деле подлинный советский патриотизм. Особо подчеркиваю, все население в зоне границы, как белорусское, так и польское. Сопредельная сторона уже не раз выталкивала на нашу территорию тысячи людей. Без нарушения границы не проходит ни одного дня. Бдительность и еще раз бдительность. Вот что требуется от нас, товарищи!» Зал ответил аплодисментами. «Сопредельная нам сторона» Икаев не назвал Германию, но Гурин знал, и все в зале поняли, о чем речь. После перерыва первым на трибуну поднялся сухощавый капитан-пограничник, заговорил торопливо, пристукивая кулаком по трибуне. «Я делегирован на конференцию Ломжинской парторганизацией. Это у нас, на нашем участке границы, сопредельная нам сторона, проводит свои выталкивания с начала года уже 4. Проводит нагло и на наши протесты не реагирует. Одиночных нарушений границы по комендатуре отмечаем до 100 в сутки. Перед нами, товарищи, не прежняя панская Польша, управители которой, как неустанно указывал товарищ Сталин, гонора было больше, чем государственной мудрости. Сейчас мы имеем перед собой наглого и хитрого противника, хотя мы с ним вроде бы в дипломатической дружбе». По залу прокатился легкий гул. Но вот взял слово командующий 10-й армией генерал Бродников, плотный, с покатыми широкими плечами, с двумя звездочками в алых генеральских петлицах. Нисколько не волнуясь, спокойно и деловито, он сообщил делегатам, что выступление товарища капитана из Ломжинской погранкомендатуры не просто ошибочное, а политически вредное, поскольку всем должно быть известно, что на данном историческом отрезке у нас с Германией пакт и экономическое сотрудничество. Что на данном историческом отрезке германская компартия никому не позволяет шельмовать наш пакт с Германией. Что на данном историческом отрезке нам не следует утверждать, будто Германия является противником сегодняшнего дня, и уж тем более неприемлемые эпитеты «наглы» и тому подобные. С первых слов Бродникова шумок в зале стих. Такая тишина нависает, когда люди слышат с трибуны не то, о чем думают, во что верят. Гурина рассуждения генерала удивили. Причем тут пакт? Причем экономическое сотрудничество? Пусть пекутся об этом кому положено, а командующие обязаны исполнять свой долг. Как же он готовит свои дивизии к тому, что может грянуть завтра, если думает, что фашизм долго будет жить с нами в мире? Одно дело политический этикет, другое — боеготовность. Вечером, когда первый день конференции подходил к концу, Икаев сказал, что по возникшему здесь спору считает нужным выступить товарищ Куличенко, представитель ЦК Компартии Белоруссии. Гурин прежде не видел людей такого ранга, не доводилось. Во время конференции Куличенко сидел в президиуме, рядом с Икаевым. Незаметно было, чтобы людьми командовал, держал себя скромно, и это Гурину понравилось. Теперь, когда тот пошел к трибуне, Семен Васильевич рассмотрел его получше. Лицо простое, небольшие усы, лоб высокий, с залысинами, голова как смоль. По сцене шел легко, быстро. Что-то он скажет. Куличенко обвел глазами зал, будто с каждым поздоровался, погасил рукой аплодисменты. «Постараюсь коротко, товарищи. Чья оценка верна? Товарища Альшука от Ломжинской погранкомендатуры или товарища Бродникова? И вот еще член военного совета 10-й армии, товарищ Немоляев, записку в президиум прислал. Грубовато пишет, но зато без экивоков. Вот, мол, товарищ Бродников приходит в телячий восторг по поводу дружбы на данном историческом отрезке». Куличенко поднял руку, утихомирил вспыхнувший было в зале смех. «Товарищи, мы знаем, что такое капитализм и что такое фашизм. Партия, товарищ Сталин, неустанно учит нас, что следует делать, чтобы не утратить своих завоеваний. Что до эпитетов, тем более в применении к проблемам внешнеполитическим, то стоит ли нам с вами состязаться в красноречии? Не лучше ли смотреть в корень? Зал грохнул аплодисментами. «Хорошо», — сказал представитель ЦК. В вестибюле Семена Васильевича окликнул Ельченко. «Вы в управлении? Могу прихватить машину у театра». Ехать было всего ничего до управления, если напрямую рукой подать. Но водитель повез кружным путем. Неделю назад исполком взялся латать в центре брусчатку на мостовой, и проезд закрыли. Ельченко молчал, думал, как Гурин о Бродникове. Сергей Савич знал генерала еще по Средней Азии. Молодой тогда Бродников командовал кавполком в Таджикистане, и когда весной 31-го года Ибрагим Бек с бандой в 600 сабель прорвался к нам из Афганистана, полк Бродникова настиг басмачей в Лакайской долине. После отчаянной рубки Ибрагим Бек с горсткой приближенных едва ушел на афганскую сторону Вахша. Бродников вскоре же отбыл в Москву, в Академию Фрунзе, а после нее командовал дивизией где-то на Урале. Дивизия гремела в гражданскую, командовать ею считалось делом почетным, и Бродников, как говорили, ни славы ее, ни чести не уронил, дивизия при нем была в передовых. Сюда, на 10-ю армию, Бродников прибыл уже после завершения освободительного похода. Сергею Савичу время от времени приходилось с ним встречаться. Командующий остался, как в давние времена, общительным и душевным. Генеральские петлицы не породили в нем ни высокомерия, ни угрюмости. Бродников до кончиков ногтей был человеком военным, службу свою знал совершенно и ничего иного для себя в жизни не желал. Слова, сказанные им сейчас с трибуны, точно соответствовали официальной линии, принятой теперь в отношении Германии. Подписанный в Москве в прошлом августе Риббентропом и Молотовым пакт был для многих и многих ошеломляюще неожиданным. И для Сергея Савича в первый миг тоже, но по зрелом размышлении он решил, что Сталин, который никогда и ничего не делает без веских оснований, был просто принужден к подписанию пакта бесчестной игрой Даладье и Чемберлена, пытавшихся столкнуть нас с Гитлером. Год назад, в марте 1939-го, Сталин говорил об этой их игре с трибуны съезда партии. По служебным обзорам Сергей Савич знал и об отношении к пакту немецкой компартии. Секретариат ЦК КПГ опубликовал четкое заявление – пакт о ненападении разоблачает пропаганду нацистского режима о мнимом окружении Германии. Шумиха об угрозе существованию Германии со стороны Советского Союза оказалась подлейшей ложью. Немецкий народ приветствует пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией, так как видит в этом пакте успешную мирную акцию Советского Союза. Но в конце заявления секретариат посчитал нужным предостеречь немецкий народ от иллюзий. Пакт — это одно, а звериная сущность фашизма — это другое. 3 недели назад Гитлер показал свое истинное лицо. В считанные часы немцы оккупировали Данию. Между прочим, со дня подписания договора о ненападении между Данией и Германией не прошло еще и года. Еще чернила в подписи Риббентропа не впитались в бумагу. В тот же день, 9 апреля, немцы высадили десанты в Норвегии, и бои там еще идут. Но норвежские горные стрелки едва ли долго продержатся, если Англия всерьез не вмешается. Вот об этом бы надо в первую очередь думать товарищу Бродникову. Природа фашизма осталась прежней, и кто сейчас может предугадать, что ждет Европу с началом лета? Нет, никто в целом свете не мог предсказать в тот миг Сергею Савичу, что пройдет год и 2 месяца, и именно генерал Бродников, своими поредевшими от жестоких недельных боев стрелковыми дивизиями и мотомехкорпусом, ломая четкие графики немецкого блицкрига, будет сначала удерживать западный фаз белостокского выступа, а потом с остатками штаба и 2 десятками бойцов охраны пойдет лесными тропами на восток, вырываясь из окружения. Что много лет позже, когда Сергей Савич будет уже министром внутренних дел Белоруссии, он наткнется в одной книге на дневниковые записи генерала Гальдера и с удивлением прочтет. 28.06.41 года. 7-й день. В Белостокском лесу, юго-восточнее города, происходят упорные бои, которые против ожидания сковывают весь центр и часть правого фланга 4-й армии. И вспомнится ему так и не вышедший из окружения Бродников. Но в тот тихий, теплый вечерний час, когда машина катила по улицам мирного Белостока, ничего этого Сергей Савич Ельченко не знал и знать не мог. Он лишь думал, что и Бродникову, и командующему белорусским военным округом Павлову надо бы о том думать, что делается в войсках, как оно быть должно, а что не так. В дивизиях вся работа и учеба по распорядку мирного времени, хотя белорусский военный округ еще с 1938 года, еще с чехословацких событий, по постановлению Главного военного совета, особый приравнен к фронту, и постановление этого никто не отменял. Но говорить о таких вещах с подчиненным Сергей Савич не мог, потому спросил об ином. — Семен Васильевич, вы ведь жилье получили? Когда перевезете в Белосток семью? Теперь, когда управлению стали выделять квартиры, Ельченко ревниво следил, чтобы нужные управлению люди получали их в первую очередь. Считал, что человек без семьи — работник временный и с неизбежной душевной раздвоенностью.